Пропавшие. Хотя Небоград казался неподвижным, этакий архитектурный улей, висящий в облаках, на самом деле он находился в непрерывном движении. Гонимый ветрами, подталкиваемый множеством пропеллеров, он передвигался в пространстве довольно беспорядочно. Сейчас летающий город уже накрыл своей тенью промышленные кварталы опалового побережья. Прижавшись к окну кабины, медленно скользивший по канатной дороге вниз к отелю, Офелия не спускала глаз с Небограда. Она надеялась, что появление столицы в здешних местах — чистая случайность, и как только ветер переменится, город быстро отнесет обратно к северу. «Ради бога!» — простонала Агата, — «только не говори мне, что двор находится там, наверху!» «Видишь самую высокую башню? В ней располагается двор», — объяснила Офелия. «Это просто немыслимо. Сначала бесконечный полет на дирижабле, затем поездом по туннелям, потом пешком по скалам, дальше подъем и спуск по канатной дороге, а теперь еще и тащиться на башню? Я уже начинаю жалеть о нашей уютной долине». «Великие предки!» вскрикнула она, прижав ладонь в кружевной перчатке к окну кабины. «Смотри, там люди падают вниз!» И она указала на запряженные северными оленями огромные сверкающие сани, которые скользили по воздуху. «Они не падают», — успокоила ее Офелия. «В Небограде созданы очень удобные воздушные коридоры. Они похожи на розу ветров. Их изобрел местный архитектор, который умеет изгибать пространство, как пластилин». «Ой, сани приземлились как раз перед нашим отелем», — воскликнула Агата, которой это событие казалось гораздо интереснее объяснений сестры. «Из них выходят мужчины. На них потрясающие мундиры. Если бы только Шарль мог так одеваться, в белое с золотом. Интересно, это принцы?» «Нет», — пробормотала Офелия без всякого воодушевления, — «всего лишь жандармы. Надеюсь, они пришли не за нами?» Едва они вышли из кабины фуникулера, как Агата получила ответ на свой вопрос. Жандармы, которые сейчас допрашивали их семью, пригласили Офелию в свои огромные позолоченные, обитые мехом сани, стоявшие перед отелем. «Монсеньор Фарук желает вас видеть, мадемуазель». «Меня? Зачем?» «Затем, что он хочет вас видеть», — ответили ей с бесстрастной вежливостью. «Мадам Беренильда не с вами?» «Нет», — коротко ответила Офелия. «Очень жаль. Садитесь, мадемуазель». Офелия старалась скрыть от родных свою тревогу. Неужели Фарук окончательно потерял терпение? Может, он все-таки захотел, чтобы она прочитала его книгу? Торн, скорее всего, находился на другом конце ковчега, а Беренильда еще не вернулась из санатория. От одной только мысли, что ей придется одной предстать перед Фаруком, у Офелии начинались спазмы в желудке. Она удивилась и одновременно утешилась, увидев, что вместе с ней в санях на покрытых мехом скамейках сидят сестры Арчибальда. Они выглядели непричесанными и не накрашенными, платья были застегнуты кое-как наспех. «Что случилось, мадемуазель? Пасьенция?» — шепотом спросила Офелия, садясь напротив старшей сестры. «Чего они от нас хотят?» Вместо ответа пасьенция совершенно неожиданно для такой благовоспитанной барышни зевнула ей прямо в лицо. Подняв глаза, Офелия заметила крупную фигуру Кунигунды, которая наблюдала за ними из окна своего номера. Та сразу задвинула шторы, как будто не хотела, чтобы ее видели. Была ли у этой дамы из клана Миражей нервная болезнь или нет, но вела она себя очень подозрительно. «Мадемуазель может сопровождать только один человек», — строго объявил жандарм, когда все семейство бросилось к саням. «Поеду я», — решила мать. «Мсье Фарук прежде всего мужчина. Дух он семьи или не дух? Если он хочет видеться с моей дочерью, то должен сначала спросить у меня разрешения». Офелия предпочла бы, чтобы ее сопровождал Ренар. Он перегнулся через спинку саней, начал засыпать ее советами и совать в руки документы. «Вот это ваше удостоверение личности. Вы оставили его в кармане другого пальто, оно вам понадобится. Это копия контракта вашего жениха с монсеньором Фаруком, а это ваша профессиональная лицензия на открытие кабинета чтения. Но не показывайте ее, пока монсеньор Фарук сам не попросит. Я сообщу мадам Беренильде и вашей тетушке». «И будь осторожен, малыш!» Придерживая шляпу с перьями, мать Офелии с видом герцогини уселась возле дочери. Впрочем, через несколько секунд шляпа все равно улетела. Полицейские сани взмыли в воздушный коридор со скоростью ветра. После приземления на центральной площади Небограда последовал нескончаемый подъем через все этажи башни под конвоем жандармов. Каждый раз, когда приходилось пересаживаться в другой лифт, а их было много, офицер в бело-золотом мундире проверял их удостоверение личности и лишь потом делал знак перейти в следующую кабину. Никогда еще Офелия не видела такое количество охраны, и никто не давал себе труда хоть что-нибудь им объяснить. Ее мать от этажа к этажу багровела все больше и с возмущением спрашивала, «Что вам нужно от моей дочери?» И жандарм каждый раз невозмутимо отвечал, «Монсеньор Фарук желает ее видеть, мадам, ее и этих молодых особ из посольства». Он также спрашивал о мадам Беренильде, но так как ее сейчас нет, «Все равно, что это за обращение с молодыми дамами?» — наконец возмутилась мать Офелии. «Ты бы мне сказала, если бы сделала какую-нибудь глупость, ведь правда же, дочь моя?» «Ах, ну если бы я знала, что путь так долог, я бы сначала зашла в туалет. Сколько еще лифтов нам нужно сменить?» Девушка не ответила, она и сама была растеряна. «Великие предки!» — вскрикнула вдруг мать Офелии и тут же прикрыла рот рукой с накрашенными ногтями. Позолоченная решетка лифта открылась на шестом этаже. Офелия, привыкшая к тому, что солнце всегда стояло в зените, изумленно ахнула. Сейчас оно погружалось в море, отбрасывая на поверхность воды длинный огненный шлейф. В небе разыгрывалась фантастическая симфония цветов — розового, голубого, фиолетового и оранжевого. Даже воздух изменился, он стал приятным, теплым и сладковатым, как в лучшие летние вечера. «Так ты здесь проводишь время, дочь моя?» — спросила мать Офелии изменившимся голосом, пока они вслед за жандармами шли по променаду над морем. «Большей частью, да», — рассеянно ответила Офелия. Она не отрывала глаз от парившего в небе дворца, чьи окна отражали заходящее солнце. «Что же здесь затевалось? И почему?» — спросила она себя, глядя на сестер Арчибальда. «Почему их вызвали всех вместе?» Семь девушек шагали, как сомнамбулы, полузакрыв глаза и не глядя на дворец, от которого Арчибальд всегда старался держать их подальше. «Ты должна была мне сказать!» — воскликнула мать Офелии. «Если бы я знала, что ты вхожа в такое шикарное место, у меня не возникло бы никаких претензий к господину Торну. Вы только гляньте, вид прямо как на открытке. А что там делают эти люди?» Она только что заметила мужчин во фраках, стоявших на мостках. Все они размахивали руками, как дирижеры, но управляли не оркестром, а наносили последние мазки на закат, в одном месте удлиняя облака, в другом добавляя ореол света, делая оттенки еще контрастнее. Не дать не взять художники-импрессионисты, только вместо кистей им служили собственные пальцы. Эти художники из клана «Миражей», мама. Они доводят иллюзию до совершенства. По восторженному взгляду матери Офелия поняла, что та теперь совсем иначе смотрит на брак дочери. Сама же Офелия уже тосковала по настоящему серенькому небу. Редкие прохожие, встретившиеся им на пути, явно принадлежали к низшим слоям аристократии, что было тревожным знаком. Вероятно, вся знать уже собралась там, куда их ведут. «Богу не угодно ваше пребывание здесь», — говорилось в анонимном письме. Если его автор принадлежал к тому кругу людей, перед которыми Офелия скоро предстанет, он сразу поймет, что она ослушалась. Девушка огляделась, спрашивая себя, по-прежнему ли ее сопровождает Владислава, или она сейчас выполняет ее персональное задание — предупредить Торна. Все-таки телохранитель-невидимка — это не очень удобно, никогда не знаешь, с тобой он или отсутствует. Жандармы провели их к Парадизу. В главной ротунде дворца толпилась знать, стоял гул разговоров. Мать Офелии, которая была совсем не готова мериться туалетами с элегантными придворными дамами, нервно поправляла свой огромный шиньон, как будто без шляпы чувствовала себя голой. «Добрый вечер, мадам». «Добрый вечер, мадемуазель». Приветствовала она каждую встречную, стремясь произвести хорошее впечатление. «Как тут у них принято говорить? Здравствуйте» или «добрый вечер», прошептала она Офелии. «День в разгаре, но с этим заходом солнца я совсем запуталась и, кажется, шокировала всех этих расфуфыренных дамочек». Девушка отметила опасный блеск в обращенных на них взглядах. «Когда вернетесь, будьте готовы к адским мукам», вспомнилось ей предупреждение Кунигунды. «Они не говорят ни здравствуйте, ни добрый вечер», — сказала Офелия, беря мать под руку, чтобы не потерять ее в толпе. «Вежливыми здесь бывают только слуги». Жандармы помогли им пробиться сквозь толпу и повели по одной из пяти главных галерей, соединявших ротонду с игровыми залами. Офелия нередко бывала там, но ни один из них не производил на нее такого тяжелого впечатления, как тот, в который их впустили. «Зал рулетки». Это было огромное помещение с бесчисленными рядами скамеек и стульев перед возвышением, на котором в кресле восседал Фарук, вернее, с которого он едва не падал. При одном лишь взгляде на его гигантскую фигуру в вялой позе, на его белые волосы, струившиеся до самого пола, Офелия почувствовала дрожь в ногах. У нее снова, как во время их предыдущей встречи, возникло неудержимое желание бежать. «Так это... он тот самый мсье Фарук?» — спросила мать с легкой тревогой. «Красавец, ничего не скажешь, но что-то неважно выглядит». Своим названием зал рулетки был обязан потолку с огромным вращающимся диском, разделенным на пронумерованные сектора, по которому безостановочно бегал белый шарик. Стоило каждому посетителю поднять глаза на потолок, как у него возникало ощущение, будто бы на кону его жизнь. Именно здесь Фарук разрешал споры, выносил вердикты и раз в месяц исполнял приговоры. Его решения были настолько противоречивы и непредсказуемы, что на них делали ставки, и это еще больше убеждало. Правосудие на полюсе — такая же игра, как и все остальное. Текущее дело касалось министра центрального отопления, видение которого находились все обогреватели Небограда. Стоя на возвышении перед Фаруком, он жаловался на доклад Торна. «Да, так уж вышло, что я являюсь счастливым обладателем угольной шахты», — говорил он дрожащим голосом с видом оскорбленной невинности. «Да, я смиренно предложил себя в качестве официального поставщика топлива для двора. Но в чем здесь конфликт интересов, в котором обвиняет меня интенданство? Если мое предприятие может обслуживать мое министерство, то, не воспользовавшись этим, я бы нарушил свой долг». Фарук, с трудом сохранявший сидячую позу на золоченом кресле, обитом бархатом, был похож на ребенка, которого усадили туда насильно. Он читал доклад по этому делу с видом смертельной скуки. Его фаворитки держались за троном неподвижные и безмолвные, как статуи, усыпанные бриллиантами. Секретарь печатал на машинке, фиксируя все, что здесь произносилось. Офелия, зажатая на неудобной скамейке между матерью и сестрами Арчибальда, разглядывала зал. Она знала большинство собравшихся. Все это были судьи, министры и чиновники высшего ранга. Барон Мельхиор, одетый в простой белый костюм, барабанил толстыми пальцами в перстнях по набалдашнику трости, которую держал между коленями. Вопреки обыкновению, сегодня улыбка ни разу не приподняла его закрученные кверху усы. а светлые волосы не были набриолинены, что выглядело так же странно, как и смиренное выражение лица. Офелия разочарованно вздохнула, увидев, что Торна в зале нет. Однако она с удивлением обнаружила, что все первые ряды заняты членами паутины. Сложив руки на груди, они слушали речь министра центрального отопления, явно ничего не понимая. Офелия нахмурилась, наблюдая за ними. Они с трудом подавляли зевоту, без конца терли веки, незаметно для себя засыпали и, вздрагивая, просыпались. Что же это за странная сонливость, которая охватила все семейство, и почему Арчибальда не вызвали вместе с его сестрами? А может, он даже не знал, что они здесь? «Я могу сформулировать ситуацию в одной фразе, монсеньор», — вкрадчиво заметил министр, видя, что Фарук колеблется. «Если вы признаете справедливость этих обвинений, готовьтесь к лютой зиме». Фарук небрежно порвал доклад интенданта. В зале рулетки начался обмен голубыми песочными часами между проигравшими и выигравшими пари. Офелия очень надеялась, что на съезде семейных штатов все будет происходить иначе. «Слушается следующее дело», — объявил секретарь, стукнув молотком по столу. Офелия встала и сразу села. Ее черед еще не пришел. К великому удивлению девушки, двое полицейских вели в зал шевалье. Так как он был слишком мал ростом, его поставили на стул. Он тут же начал грызть ногти и разглядывать свои лаковые ботинки. Без огромных псов Харальда он выглядел совсем беззащитным. «Что здесь делает этот мальчик?» — спросила мать Офелии, и на нее неодобрительно покосились сидевшие рядом придворные. «Он же ровесник нашего Гектора. Бедный ребенок. Он, наверное, очень испуган». Офелия не знала, что ответить, но ее вывел из затруднения барон Мельхиор. Заметив девушку, он встал со стула и, несмотря на свою тучность, на цыпочках, стараясь быть как можно незаметнее, направился к ней. «Как они себя чувствуют?» «С беспокойством?» — спросил он, внимательно глядя на сестер Арчибальда. «Не знаю», — прошептала Офелия. «Они не отвечают и ни на что не реагируют. Господин барон, что происходит? Почему нас вызвали? Где Арчибальд?» «Как?» — удивился Мельхиор. «Вам ничего не сообщили?» Он не успел договорить. Прокурор начал зачитывать протокол. «Господин Станислав, здесь присутствующий, обвиняется в злоупотреблении своими способностями. Каковое злоупотребление выразилось в воздействии на зверей во время охоты, что привело к нанесению увечий, несовместимых с жизнью и повлекших за собой гибель 12 охотников, членов клана драконов и ваших подданных. Заявление направлено в суд интенданством». Мать Офелии икнула от удивления, услышав слова об увечьях, и несколько миражей негодующе посмотрели в сторону скамьи, где она сидела. «Прошу обратить внимание», — продолжал прокурор, многозначительно взглянув на Фарука. «Факты указывают на участие в этом деле мадам Беренильды». «Это ложь!» запротестовал шевалье, впервые подав голос. «Вот как?» — пробурчал прокурор. «Вы отрицаете факты?» «Я их не отрицаю», — пробормотал шевалье, вертя свои громоздкие очки в неловких руках. «Я только хочу сказать, что госпожа Беренильда никогда ни о чем меня не просила. Все, что я делал для нее, но без ее ведома». Он обернулся и, вцепившись в спинку стула с риском его опрокинуть, начал осматривать присутствующих в зале, пока не увидел Офелию. На таком расстоянии она не могла разглядеть его глаза, к тому же скрытые за толстыми стеклами очков, но заметила, как он в растерянности кусает губы. «Он надеялся, что Беренильда со мной», — догадалась Офелия, сжимая пальцами шарф. «Он напуган и напуган по-настоящему». «Оказывается, госпожу Беренильду расстроило мое поведение», — пролепетал шевалье неуверенно, но достаточно громко, чтобы быть услышанным всеми. Офелия не могла сдержать удивления. Неужели разговор, который состоялся у нее с шевалье, потряс его больше, чем она ожидала? «Это больно!» — произнес шевалье дрожащим голосом, слезая со стула. «Снимите очки!» — коротко приказал Фарук, вставая с кресла с медлительностью хищника перед прыжком. Шевалье покорно вновь снял очки, беспомощно прищурился и тут же издал пронзительный крик. Фарук наклонил свое огромное тело вперед и сгреб рукой лицо мальчика, запустив пальцы в его белокурые локоны. Шевалье сжался, судорожно вцепившись в рукав Фарука. Его скрюченное тельце, кажущееся совсем крошечным рядом с гигантской фигурой духа полюса, извивалось не переставая, и невозможно было понять, что служило тому причиной — боль, удушье или ужас.